Мире мужку подмосковную пришла полецка в армию служить у боди Колечка и отплакнул немножечко. Они с Колей попрощались и долго-долго обнимались. Сказал он, лишь не вернусь я, но не знал, что ждет его Чечня. Но в селе Чеченском жил пацан, 15 лет звали его Ислам. Сказал, поеду в город посмотрю, быть может, пару танков подарю. А младший брат кричит ему Ислам, а что прикажут делать нам? Нам надо ведь везде на водку брать, и дров нам надо было нарубать. Ну как я буду здесь с тобой торчать? В Москве я пришла, ботинки надо мне из них сорвать, родня найти и для тебя, и для тебя. С московским дивизионом прибыл военнослужащий Колян. Колян в Чечне здесь танк водил, и они письма отправлял. Ну а из вас соседу проскочил, гранатомет он одолжил. Сегодня в город еду я, там говорят, опять идет война. Свои шмотки носил, а пацанов не купил. Пойду я пару завалю и тебе куртку подгоню. И вот сражений наш Колян, и танк бил по всем углам. И круто плакал наш Колян, ведь на него бежит Ислам. Он стал Ислам не подчинить, заряд он точно так хранит. Колян уедет в Дыковом гробу, ну а Ислам уедет в свой Чеченаул. И будет наша молодежь закрыть себе за пояс нож, за бошков новеньких ходить, про подвиги свои всем говорить. А девушка подмосковная, и вся Россия матушка, и сыновей дождетесь вы, в гробах приедут к вам они.